«Бароны к Морицу расположены», — рассказывает Ягужинский. «Однако волонтеров у него не густо. Сынков баронских десятка два. Хорохорятся. Моду его перенимают, шляпы с большим пером. Ну, петухи, штаны красные». «Раздену я их, — сказал светлейший, — да розгами. А поляки-то злы на Морица. Собаками затравить готовы». «Говорил с Сангушкой?» «На Ефимке не клюнет пока. Может, подопрет нужда, в карты он шибко режется». «С другого бока щупал его?» «Щупал. Он бы рад, честь для фамилии высокая. Сомневается, сумеет ли помочь тебе». Об этом цифирные письма, которые посылались Ягужинскому в Варшаву. Сангушка получит завидного зятя, младшего Меньшикова, если усердно послужит, а приданом за дочерью пусть голова не болит у пана, лишь бы стреножил польское вмешательство, уступил инициативу русским, ударить на Морица, прижать баронов, авось выгорит дело. «Покумекаем, Паша. Отобедаешь у меня?» Присмирел Пашка, дожив до седых волос, понял, до чего был нелеп, когда плакался у гроба Фатера, на кого ополчиться смел. Поумнел теперь, оставил дерзкие мечтания. Добывай, Пашка, Курляндию. Август истекает, пахнет ранней осенью. Уже не за горами день, когда грянет благовест Успенского собора, созывая в хор все 40 сороков церквей Москвы. Там по обычаю предков на Петра II возложат корону и помажут елеем на царство. Опека еще продлится, но произойдет таинство посвящения в монаршее достоинство. Молва твердит, что царь и вельможи в Петербург не возвратятся, столицей станет Первопрестольная. Старолюбцы весьма этого чают. Москва — исконное средоточие всего русского, оплот православия. Боярские палаты, обнесенные плотными заборами, с прошлого века не тронуты. На воротах — святые иконы, на теремах островерхих — резные коньки. Благолепие храмов с питерскими не сравнить. Здесь соломинкой торчит Петропавловский шпиль, там блещет главами златоглавый Кремль. Царя в Петербурге воспитывают чужестранцы, совсем они мечат его, если не вызволить. Разные толки среди русских людей, простолюдинов и господ. Петербург дорог новой знати, ученой дружине, гвардии и тем, кому повезло здесь. Удачливому грамотею, коммерсанту, заводчику, мастеровому. Родной дом для 10 с лишним тысяч жителей, гавань, принимающая в навигацию до 500 купеческих кораблей, неужто Петербургу быть пусту, как требовал того недоброй памяти царевич Алексей? Спорят вельможи, стараясь прозреть будущее. Верховный совет заседает теперь в Летнем, под одной крышей с покоями царя. Светлейший обычно отсутствует, он у себя ждет доклада. Без него смелые раздаются речи. Петербург — это как часть тела, зараженная Антоновым огнем, заявил сгоряча Дмитрий Голицын. Отсечь ее? Остерман деликатно обиняками дает понять, перенос столицы ослабит Россию, подорвет ее престиж. В Европе скажут, мы в ретираде. От реформ Великого Петра назад в Азию. Но Голицын далек от того, чтобы обрекать Петербург на гибель. Красным словцом он зовет оглядеться. Ведь не все приносимое с Запада полезно. Растекается яд безмозглого подражания. В Москве Дмитрию Михайловичу видится та здоровая основа, на которой разовьется, окрепнет новое государственное устройство путем сочетания опыта русского и парламентов иностранных. Обуздать самодержца — главная цель человека, помнящего звон петровых ножниц, резавших боярские бороды. Не упустить бы шанс. Несомненно, и Остерман, воспитатель царя, питает те же надежды, только помалкивает. в молодые-то годы слыл республиканцем. Почти все советники единодушны. Не вправе монарх без согласия Верховного Совета объявлять войну, мир, заключать договоры с чужими державами, вводить налоги, назначить себе преемника. «Его Величеству не до нас», — добродушно улыбался Голицын, поглядывая в открытое окно. Крики мальчишек врывались из сада. Царь устроил на главной аллее состязание бегунов по образцу древних. «Дед его, помню», — продолжал боярин, впав в задумчивость. «Потешки, потешки!» Вдруг взял, да и скинул Софью, правительницу. «Энтот мал!» — раздался скрипучий старческий голос Апраксина. «Младенец еще!» Канцлер Головкин скатал бумажный шарик, изучал его, держа на ладони, глухо молвил. «А прыток, прыток!» Адмирал грузно ворочался в кресле, урчал по медвежьему, свирепел. «Царь в устало бы заяц, псарь кнутом стегает!» Громко сказано. Но Апраксину нечего терять. Пускай нынешний правитель потверже Софьи стоит, большую военную силу имеет, и рать шпионов адмирал не боится. Известно же, Меньшков предупредил об отставке. Имя правителя, если и произносят, то шепотом. Передают за верное. В южной армии возмущение. Персияне в горло суют нашим солдатам обманные рубли, выбитые по приказу Меньшкова, и ведь помимо монетного двора секретно. Притянуть к ответу никто не смеет. Трусливы перед ним, безгласны, а деспот пуще наглеет, унижает почтенное общество, грубит, оскорбляет почтенных мужей, невзирая на сан и на седины. Наболело у каждого. Покои Петра II, этажом выше, тайным советникам вход не заказан. Голицын после дебатов отсчитывает тростью деревянные ступени крутой голландской лестницы. Застанет отрока, побеседует ласково о том о сём, пристально вглядывается. Его Величество приветлив, любезно показывает тетрадки. «Экой тихоня! Неужто всегда такой?» Вопрос к воспитателю наедине. «Знает боярин, не везде. У Долгоруковых, ух, как боек!» «Юный Геракл», — говорит Остерман, любуясь и с некоторым самодовольством. «С ним непросто, ищи подспудное значение. Редкого побудит к откровенности. Голицын привык, сам вступает в игру намеков, недомолвок. Обоим очевидно, устранение Меньшкова есть задача первостепенная. Светлейший князь, ярый укротитель самодержавия, о том и старался, однако лишь для того, чтобы высшую власть забрать себе. Деспот грозит за стенком Сибирью. Где храбрец, способный поразить его?» Приметил Голицын, царь уважает воспитателя, хоть и своеволен подчас дерзок. Слышно, Остерман навлек княжеский гнев, изруган был и молчит об этом. «Ох, как тянет спросить прямо, с кем же ты, Андрей Иванович?» Увернется, скользок. Хуже того, перепугается, выдаст. Так может, спасение живота ради изловчиться, согнать его воспитателя руками светлейшего, а замена где? Нет, по всему судя, Остерман союзник. Сомнение в том, готов ли действовать. Боярин советуется с Долгоруковым. Родовые распри на время потушены. «Болтаем мы, Алексей Григорьевич. Обвенчает Меньшков свою Машку с Петром. Восплачем тогда». Отец Катерины, Машкиной соперницы, дернулся, атласные штаны окатил кофеем. «Ирод проклятый! Болтаем, друг на дружку киваем, в кармане кукиш кажем супостату, а он пуще измывается. Остерман твой что? Пытал я его. человек в Машкере. «И не снимет», — сказал Голицын строго. «Заставишь разве, Алексей Григорьевич? Брось это, таков он есть. Мы на него взираем, он на нас. Мы-то всей душой? Это ему и надо знать, я считаю, догадывается». Совета практического Голицын не получил, да особенно и не рассчитывал. Беседы с Остерманом длились. Боярин терпел запах мышей в его доме, дешевое вино, грубый харч — залог здоровья, по воззрениям немца. На вопрос наводящий откликался как будто не в попад, дифирамбом питомцу, с жаром несвойственным. «Юный Геракл поразил родительницу, когда еще, будучи в колыбели, задушил двух змей. Одну бы прикончить!» — невольно слетело с языка, а на Машкере Остермана обозначилось нечто похожее на сочувственную улыбку. Горохов докладывал исправно: «Шатанье среди вельмож, батя! Апраксина жалеют!» Данилыч отмахивался, ну, их из ума выжил. Впрочем, ни на грош его не имел ума-то, дурак природный. Царя облепили ровно мухи в круг меда. То им первый плезир, еще что. А Праксин лает тебя, сердит, да не силен. Кому, брат? Насчет монеты лопочет, которая в Персии, и будто ты галштинцев обсчитал. «А это, плюнь, горошек, кто трудится, бремя несет, в того и камни летят, кто на боку лежит, тот чист и свят». Поважнее проблемы есть. Летят с курьерами инструкции в Польшу князю Сангушко. Магнат благоприятствует. В Ригу Урбановичу, вполне преданному, генералиссимус может пожаловать к нему в войско со дня на день. Сдается, Курлянский узел разрубит сила военная. Что ж, Сашке другую невесту. Домашних князь ошеломил. С Елизаветой как мне быть? Любекский помер. Кого ж ей? Пруссия брауншвейгского принца сует, а по мне... «А крутим с Сашкой ее, а, бабоньки?» Дарья охнула: «Гневишь ты бога!» К Блументросту толкнулись, нет ли снадобья какого для князя. На сей раз не гипохондрия, а, напротив, крайняя ажитация, небывалый кураж. Спит по ночам плохо, лейб-доктор дал валериану, Дарья подмешала в еду, да знать мала порция. Княгиня ступает, затаив дыхание, на цыпочках, крестится, когда муж, диктуя секретарю, распалится да на весь дом. «Бароны, бароны, я их с потрохами куплю!» А то сабли вон из ножен и скрошить сулит. В затмении рассудка богохульство изругает, чего Дарья вовсе не переносит. Пресвятая Богородица, исцели, хворый бешеный еще воевать кинется. Варвара на причитание сестры фыркает: «С крикунами строгость нужна. Наталью зачем обидел? Опомнись!» Царевне достался от брата серебряный ларец, подаренный ярославскими мастерами. Князь два раза посылал офицера отобрать шедевр. «Казне приличествует владеть». Наталья отвечала резко: «Светлейший, мол, ей не указчик. И что он мнит о себе? Низко пасть нужно, чтобы уступать». «Признайся», — хлестала Варвара, — «позавидовал ты. Сам бы схватил серебро, шиш казне!» Злился Данилыч. Потом валерьяна возымела эффект или мыльня, решил загладить промах. 26 августа именины девчонки, так угодись ей, справить громко. Вараньенбаум, где летняя его резиденция, пригнал черниговский полк, велел подготовить все фонтаны в парке, почистить дорожки, статуи. Полк расходовал порох щедро, но веселье не получилось. Многих гостей светлейший не досчитался. Что могло помешать при ясной-то погоде? Наталья отъединилась с кучкой подруг. Царь смотрел хмуро, отворачивался, Остерман тяготился, вздыхал, похоже, просил извинения за питомцев. «Дети ведь», — шепнул ему князь, — «милые деточки, птички-наветочки». Балагурил, изрядно выпил. Беспечность его в этот вечер удивляла прусского посланника Мардефельда, чуявшего близость перемен. Впоследствии он напишет: «Должно сознаться, что Меньшиков легкомысленно отказался тогда от всего, что ему советовали добрые люди для его безопасности. Временщик сам ускорил свое падение, поддаваясь своему корыстолюбию и честолюбию. Ему надлежало действовать заодно с Верховным Тайным Советом, поддерживать им же заведенный государственный строй, а вместе с тем приобретать расположение к себе и царя, и его сестры. Меньшиков же прибрал к рукам все финансовое управление, располагал произвольно всеми военными и гражданскими делами, как настоящий император, и оскорблял царя и великую княжну, сестру государя, отказывая им в исполнении их желаний. Все это делал он, увлекаясь тщеславной мыслью, что ему надо обоих царственных детей держать под палкой». Глубокая колея накатана между Ораниенбаумом и Петергофом, где царь дольше всего квартирует. Из окна смотрит, сколь усерден князь. С фонтанами канитель, то один, то другой зачахнет. Большой каскад чуть плещет. Мастера, коли не уследишь, дрыхнут в тени. Пропотел, ополоснулся под струей, поднялся к его величеству откушать, не прогнал.